и фабрик с огромными окнами, помогавшими заводчикам экономить на электричестве. Потом в Сохо долго не жили. Здесь ютились бездомные, изредка богема, чаще крысы. Теперь никого из них не осталось. Миллионные лофты по карману скорее маклером, чем художником. Из галерей тут сохранились лишь самые известные, из магазинов — самые дорогие, из ресторанов — самые модные. Самая странная страница в истории Сохо — последняя. Дело в том, что облагородивший район джентрификация не так уж сильно изменила прежний пейзаж. Останки железной эры не перестали быть руинами даже тогда, когда оказались роскошью. Щепетильно восстановлена гипсовая флора, бесстыдно обнажена чугунная арматура, зияют шахты грузовых лифтов, сохранены грубые решетки и кованые двери, никто не прячет вентиляционные люки и паровые трубы. Все осталось как было, но стало лучше. Сквозь промышленную эстетику проросла обыкновенная. На костях индустриальных динозавров вырос изощренный дизайн Сохо. Суть его — контролируемая разруха, метод — романтизация упадка, приметы, помещенные в элегантную раму, обветшалость, культивированная запущенность, окрасившая лучшие кварталы Нью-Йорка ржавой патиной, превратила в градостроительный шедевр тот самый район, который предыдущее поколение торговцев недвижимостью назвало 100 акров ада. Что же спасло Сохо от заслуженного разрушения? Свобода. Архитектура, поднявшая бунт против своего жестокого кумира, отказалась следовать его главной заповеди. В Сохо форма не соответствует функции. Здесь все используется не по предназначению. Внуки развлекаются там, где трудились деды. Освобожденная от целесообразности архитектура стала игривой и дурашливой. Она ведет себя, как дорвавшийся до взрослых вещей ребенок, колет микроскопом орехи и вертит бабушкину швейную машину. Вольготно расположившись в безмерных фабричных просторах, Сохо заново открыло секрет искусства. Оно рождается от притворения необходимого в лишнее и нужного в бессмысленное. Раба красит воля. Избавившись от утилитарного ярма, уродливое кажется экзотичным, простое — изящным. Старое — древним. Урок Сохо научил архитектуру не строить и не разрушать, а переосмысливать свой материал. В конечном счете все свелось к смене перспективы. С новой точки зрения заурядный кирпич, став объектом созерцания, обнаружил свою тайную красоту, врожденное благородство глины, помноженное на состарившее ее время. Зодчему время не враг, не друг, а среда обитания. Призвание архитектуры — жить во времени, а не перечить ему. Ни одно сооружение не остается таким, каким было.